«Девка есть девка», — продолжала спорить Лесси. «Чего они такого могут, чего не могут другие? Я как-то трахался с африканкой», — сказал задумчиво Джо, чем рассмешил Генриха и до слез Вайта. Когда смех затих, неуверенно спросила Люси. «Они красивее других, ну», — протянул Вайт. «Дело ведь не только во внешней красоте, дело в духе, страсти, женственности. Они другие, хотя внешне просто чуть более смуглые. Если учесть, что мы тут все в грязи и под палящим солнцем, то этого можно и не заметить. Как кабели соберутся, так начинают свои байки рассказывать», — ворчала Лесси. «Вас противно слушать, все женщины разные и особенные», — неожиданно заговорил Гартун. «Вот, к примеру, Лесси иметь золотые волосы и немаленькую грудь». Пока остальные тихонько хихикали, Лесси, вместо того, чтобы похвалить Гарти за практический комплимент, накинулась на него с криками: «Как же он может говорить о ней, как о какой-то вещи, и что все кабели одинаковые, даже если они дикари из пустыни?» Люси же смутилась, ведь немаленькую грудь Лесси тут больше ни с кем было сравнивать. Пока она переживала свои женские страхи и смущения, Генрих как-то задумчиво поглядывал то на нее, то на Билла, словно поняв ход ее мыслей. И когда спор вокруг почти затихнул, он сказал, обращаясь к Люси: «Тебе не нужно волноваться, сладкая». В ответ Люси грустно улыбнулась. «Разве ты себя не видела? Ты и сама одна из них». «Я?» – пораженно спросила Люси. Остальные с удивлением на нее посмотрели, а Вайт даже приставил к глазу свой монокль. Девушка и вправду никогда не задавалась вопросом о своей расовой принадлежности. «Да, может, не оба родителя, но один точно». «Ты уверен?» – спросил Вайт, внимательно вглядываясь в покрывшуюся от такого внимания румянцем Люси. «Ну, сейчас может плохо видно», — говорил Генрих, — «но да, я сразу так подумал, как увидел тебя в не таком ярком освещении, а когда в Литл-Сити мы хорошенько отмылись от грязи, так все было очевидным. Я думал, что Игорь из мексиканцев, но он, похоже, индейских кровей». Люси слюной смыла грязь с тыльной стороны своей ладони. Теперь ее кожа и вправду казалась заметно смуглой, да и сама она еще в детстве заметила, что у ее отца кожа была намного светлее, но не придала этому значения. Арчер часто говорил, что Люси вся пошла в мать, теперь только она поняла всю глубину его слов. «Надо же», — сказала Лесси, — «я и сама встречала таких людей, думала, что они просто более загорелые, или из дикарей, слышала, как люди употребляли слова «латинос», «мексиканец», но думала, что это о выживших из страны на юге. «Тогда, может, ты нам и расскажешь», — хихикая начал говорить Вайт, обращаясь ко все еще удивленной Люси, но затих, когда Джо кинул в него маленьким камешком. «Что, я только почистил его, чертов ты засранец». Люси начала погружаться в эгоистичные, но приятные мысли о том, что она страстная, горячая и незабываемая. Особенно она хотела быть такой для того, кто все больше становился для нее важным. Теперь ей хотелось научиться, как это быть такой женственной и страстной, и даже найти того, кто научит ее словам ее предков. Особенно таким, которые можно, если не кричать, то хотя бы тихонько нашептывать. Кричать она еще очень смущалась. Люси покинула свои размышления, когда Гартун обратился к Вайту. «Ты так и не сказать, что значит белая лента вокруг шеи про ваша встреча», — сказал он и указал пальцем на шею Вайта. «Чертова памяти грешный мой язык», — сказал Вайт, слегка ударив себя по седой голове. «Начал об одном, а закончил совсем другим. И как обычно, девками», — дразнил его Джо. «Ну, да», — протянул Вайт после затяжки. Священник хотел было начать говорить, но появился Шарк, возвращаясь из одинокой охоты. Прикрепленная к поясу дубина была вся в крови, а в качестве добычи он тянул дикую собаку, забитую насмерть этой самой дубиной. Шарк был ранен. Похоже, этот или другой пес укусил его за руку. Все молча смотрели на него, только Люси, спохватившись, встала, нашла в рюкзаке Рейнджера аптечку и, не ожидая просьб, принялась обрабатывать его рану. Шарк пытался сопротивляться, но несколько крепких слов девушки урезонили его. «Я не собираюсь есть псину», — тут же запротестовал Вайт. «Будешь есть ее сам, похер», — спокойно отвечал Шарк. «Когда начнете голодать, у меня будет еда, а там посмотрим, папаша, на что ты будешь готов ради куска собачатины, несчастный грешник». Было начал Вайт свою проповедь, но Джо вновь кинул в него камешком. «Что за черт, Джо, перестань, иначе в следующий раз будешь чистить сам. Оставь его в покое», — спокойно ответил счастливчик. «Личная неприязнь еще не повод, чтобы задираться по поводу и без», — сказал он, и выдохнул в сторону Вайта дым. «Ну ты и засранец», — кивая головой сказал Вайт, — «все время пользуешься тем, что я тебя люблю и уважаю, засранец. В любом случае, нормальный человек не станет такое есть. Я стану», — сказал Биллу, закончив со своей работой. «И не такое приходилось есть», — сказала Лесси, а Генрих поддержал ее угрюмо хмыкнув. Вайт скривил от недовольства лицо, пробормотал про себя: «Грешники», и сказал: «Неважно, ах да, я же рассказывал, как познакомился с Биллом и что значит воротничок. В общем, немного повзрослев после первых вылазок, я примкнул к группе ребят из нашей общины, у которых вера была особенно сильна. Я стал священником, жрецом нашей веры, берущей свое начало еще до войны. Этот ворот означал эту принадлежность еще много лет назад. Ну и мы, как истинно праведные люди, решили помочь безумному миру, принести веру и порядок туда, где нуждались в помощи. Да точно, оттраханные герои, мать их», — сказал Джо с насмешкой, но без зла. «Тоже мне святой нашелся», — обиженно проговорил Вайт, и кинул увесистым камнем в Джо. В ответ счастливчик только посмеялся. «В общем, вооружившись мечом и верой, мы странствовали в пустоши, боролись с отбросами, помогали местным поселениям. Все было вроде правильно. Те многие вещи, что происходили, мне тогда почему-то казалось, что так и должно быть». «Какие вещи?» — искренне увлеченно спросила Люси. «Ну, это сложно объяснить, сладенькая. Просто вскоре мы начали судить и в самих поселениях, искать там грешников и карать их. Убили несколько колдунов и ведьм, и одержимых дьяволом. Доходило и до того, что силой брали то, что нам нужно во имя нашего крестового похода. А однажды мои товарищи изнасиловали девушку, немного старше тебя возрастом, и много подобного, на что сразу и не обратишь внимания. И вы даже не поняли, что это плохо», — удивленно спросила Люси. «Говорю же, это сложно объяснить. Они же были святые», — съязвил Джо. «Ну», — продолжил Вайт, — «и это тоже. Почему-то мои товарищи и я полагали, что поступаем правильно. Знаешь, в молодости, когда я читал первую часть священных писаний, мне не казалось неправильным то, что Бог требует кровавых жертв, алчит власти, избирает один народ, ненавидя остальные, убивает тысячи, в том числе из своего возлюбленного народа, потому что ему что-то не нравится. Мне казалось, что раз уж это тот самый Бог, то ему можно, и что это правильно. Лишь с возрастом я стал понимать, что это совсем неправильно и что важно, очевидно, и что тот самый должен быть воплощением добродетелей». Билл подошел к огню, уставший после работы, присел рядом и сказал: «Вайт хочет сказать, что даже вера и религия, перейдя в форму фанатизма, способна творить много зла, не меньше, чем само зло», — грустно промямлил сам священник. Чтобы привлечь внимание, Лесси вновь громко фыркнула, после чего сказала: «А, по-моему, дело не в этих верах там и все такое. По-моему, если ты ублюдок по своей природе, то и эти штуки не только не помогут, а только усугубят. А если ты хороший человек, тогда это на пользу, а может и не нужно вовсе. Гордыня, дитя мое», — пропел Вайт, — «гордыня, так и сквозит в твоих словах. Вот и я тогда был во власти гордыни. Я пал, и ты, девочка моя, падешь, если не обличишь себя и не переборешь свою гордыню». «Гар что?» — раздраженно спросила Лесси, скривив лицо. «Знаешь что, Вайт, и тебя туда же. Я хороший человек, и мне не нужно волноваться по поводу этой вашей веры». На мгновение настала тишина, которую сменил тихий и дружный смех. Даже сама блондинка не сдержалась и улыбнулась. «Грешница», — опять тихо промямлил Вайт, после чего продолжил рассказ. «Ублюдок я или нет, пусть рассудит Бог. Хорошим я тогда точно не был, но мы все думали наоборот. Мы слышали, что где-то в пустошах странствуют эти самые рейнджеры и делают работу подобную нашей. И, честно говоря, это очень льстило, что в мире еще есть силы, борющиеся со злом, как и мы. Нужно ли говорить, как мы удивились, когда эти ребята пришли к нам, чтобы осудить? Каким же гневом пылали наши праведные сердца? Какими же негодяями мы их считали? Целый день мы сражались, отступая от укрытия к укрытию, пока рейнджеры не перебили большинство из нас. Схавали, дедуля», — злорадно, дразня Вайта, сказал Джо. «Схавали», — подтвердил Вайт, кинув в смеющегося счастливчика еще один камень. «Свою пулю получил и я, лежал на земле, думал, что умираю. Потом надо мной показался загорелый мальчишка, с темными волосами и голубыми глазами, совсем юный. «Добей этого мерзавца!» Услышал я приказ, обращенный юному рейнджеру. «Но мальчик не убил. Ты же знаешь, сколько зла они причинили другим, и все же жалеешь его!» Продолжал ужасный голос. Мальчик замотал головой, его глаза увлажнились, и он ответил. «Я же не такой, мы не такие!» Плакса оскорбил его голос, но мальчишка опустил свое оружие и пощадил меня. «Да, это был наш малыш Билли», — радостно сказал Джо, слегка пнув в плечо застеснявшегося рейнджера. «На меня это», — сказал Вайт, ухнув и замотав руками перед собой. «На меня это так подействовало». В тот же миг голос тот был словно голосом самого дьявола, что приговорил меня, а мальчик показался мне самим спасителем. Именно в нем я и увидел ту добродетель, о которой забыл. И я осознал все, многое. Меня словно молнией поразило. «Вот она, наша истина», — сказал я себе, — «а не то, что мы думали, то, что считали верой. Наша системная вера была пустой, а в нашем случае даже вредной. Но мои глаза открылись, и с тех пор я начал постигать истину, настоящую добродетель и настоящего Бога». «Бьюсь об заклад», — заговорила Лесси, — «твое дерьмо то от этого пахнуть лучше не стало». Джо от слов блондинки залился задорным смехом, хлопая в ладоши. Вайт кинул на Лесси недоброжелательный взгляд, но ни гневу, ни обиде опытный священник не поддался. «Не скажу, что после того случая я не совершал дурных поступков. Мы все грешные, но настолько слепым я больше не был. Я помог своим выжившим собратьям залатать их раны, но вскоре покинул их. Теперь я искал свою истину и свои откровения, и поверьте, их было немало. В основном я искал заработка как законник или охотник за головами, иногда помогал людям, чем мог. Я не снял воротничка и даже продолжал проповедовать, но истина не так, как раньше, и сами писания я начал понимать иначе. Словами я не вкладывал в сердца слушающих страх или фанатизм, я старался поделиться с ними надеждой. «Знаете», — сказал Джо, обращаясь ко всем вокруг, — «во всех борделях, которые только есть, Вайта называют тот милый зануда». Информация была воспринята дружным смехом. Даже блудницы устали слушать его проповеди. «Им нужно брать с тебя двойную плату, дедуля». В ответ Вайт начал кидаться в Джо камнями, счастливчик отвечал тем же. Перепалка веселила путников, но длилась недолго. Когда старые знакомые рейнджера прекратили, Люси обратилась к священнику. «Так вы знаете, как Биллу познакомился с Бетоном?» Спрашивать подобное у самого Бетона казалось ей бессмысленной затеей. Биллу также был бы краток, а девушке нравилось, как рассказывает Вайт. Священник на мгновение посмотрел на обоих участников истории, те не возражали. «Бетон хороший парень, но в прошлом им можно было манипулировать. У Дроу это хорошо получалось. Дроу плохой человек», — со злостью проговорил Бетон, сильно сжимая кулаки. «Тот самый бандит», — удивилась Люси. «Тогда Дроу был правой рукой герцога. Их банда называлась Тьма. Страшно, просто пиздец», — заметил Джо, посмеиваясь. «Ага, но ребята они были все же страшные. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу только, что почти всякую ужасную гадость, которую ты только можешь представить, они совершали на самом деле. Все кончилось тем, что добрые люди устали от их бесчинств и собрали отряд законников, чтобы разобраться с этими дьяволами раз и навсегда». «Билли наверняка был там», — радостно заметила Люси. «Да был, с кучкой рейнджеров. И я был с ними, и даже засранец Джо. После того, как Билли пощадил меня, мы пару раз пересекались, даже подружились. В общем, мы сумели застать этих тварей врасплох, но нас было меньше, и я думаю, только благодаря колдуну нам удалось одолеть их». «Колдуну?» — радостно удивилась Люси. «Старик, ученый, у него была целая куча всякого довоенного барахла, лучи, роботы, всякая чертовщина. Пока мы отвлекали основным ударом, он со своими колдунскими штуками зашел с фланга. Это нужно было видеть. Все вокруг взрывалось, лучи туда-сюда», — рассказывал Вайт, махая руками. «Это был профессор Блэкстоун», — смеясь, угадала Люси. Она на мгновение взглянула на рейнджера, но Билл только грустно улыбался. Девушка оробела, но все же добавила: «Он много о нем рассказывал». «Да, еще тот кудесник», — радостно сказал Вайт, после чего затих на несколько мгновений, а на его лице появилось грустное выражение. «Много тогда народу полегло, и с нашей стороны, и с их. Герцога вообще на куски разорвало. Пусть его душа вечно горит в аду». «А крепыша вы не убили?» — спросила Лесси, искренне увлекшись историей. «Бетон был ранен в нескольких местах, но посмотри на него. Его, наверное, только взорвать можно. «Мы хотели его добить, прости, старина», — сказал Уайт, обращаясь к Бетону, и похлопал его по плечу, но Билли за него заступился. Пока Бетон выздоравливал, Билли объяснял ему, почему тот поступал плохо. Бетон легко поддавался злому влиянию, но и хорошему также. Они были обманщиками. С детской искренностью пытался пояснить Бетон. Они лгали. Герцог лгал. Дроу лгал. «Они всего меня опутали этой ложью», — пояснял Бетон, изображая руками путы вокруг своего могучего торса. «И они были злыми. А добрые люди должны делать добро. Аминь, приятель», — сказал Уайт и сильно затянулся. «А как выжил Дроу?» — спросила Люси, пока осторожно снимала ножичком шкурку с игуаны. «Я не смог одолеть его», — с искренним сожалением сказал Рейнджер. «Вещи случаются», — сказал раздраженно Уайт, — «и хватит уже себя винить. Ты не отвечаешь за его злодеяния». «Я сражался с ним и проиграл», — сказал Билл. «Если бы я приложил немного больше усилий, или даже пожертвовал собой, он бы не сбежал и не совершил столько зла на этой земле. Я уверена, что ты сделал все возможное», — неуверенно сказала Люси, пряча свои глаза от взгляда Рейнджера. «Они неплохо нашпиговали друг друга свинцом», — сказал Джо. «Но, похоже, что Дроу повезло немного больше, и он, хотя и раненый, смог сбежать». «Да», — подтвердил Уайт, — «а со временем появились слухи, что он сбежал далеко на северо-запад. Тогда по этому маршруту наши странники впервые добрались до вас и обратно. Мы и не думали, что он выживет. А он еще и свою банду тут сколотил и начал чудить не хуже герцога. Хотя я никак не могу понять, откуда у него все эти ресурсы и люди. Что-то тут нечисто. Я слышал, что он перешел дорогу братству Стали, если вы знаете, кто это этакие. Братство разбило их банду, но вместо того, чтобы сбежать и спрятаться, Дроу напал на них с остатками своих людей, после чего исчез на несколько лет. А мы думали, — сказал Шарк, разделывая собаку, — что братство Стали — это выдумка. Я видел их в Калифорнии, так что они вполне реальны», — ответил Билли. «Эта организация не очень-то и скрывается там, на юге, но чужаков к себе не подпускает. А Дроу вновь пропал, а потом вновь появился. И опять с людьми, и опять с ресурсами. Может, нашел одно из великих хранилищ», — предположила Лесси. «Чего тогда не зажил себе беззаботно», — предположил Уайт. «И как он пересекся с твоим другом, колдуном?» «Не знаю», — сказал Билли. «Профессор не успел многое рассказать. Теперь только сам Дроу сможет нам рассказать это». «Будешь его искать?» — спросил Джо. В этот раз в его голосе не было ни единой веселой нотки. «У меня есть плохое предчувствие». После слов Рейнджера все с тревогой уставились на него. «Я читал некоторые записи профессора и знаю Дроу. Я уверен, что он уже ищет нас». Когда на окраинах Дримленда прозвучали первые выстрелы, никто не удивился. Ссоры, переходящие в перестрелки, налеты, дуэли — все это было не в новинку для города. Немного удивляло, что выстрелы слышались достаточно долго, когда обычно все заканчивалось быстро. Новость о том, что на город напали, пронеслась подобно молнии. Все спрашивали друг у друга, кто посмел так дерзнуть, но никто не знал точного ответа. Было известно наверняка, что это не люди Феникса или Эмпайр, их было едва ли больше десятка, внешне похожие на отряд хорошо вооруженных законников. Не прошло и получаса, как на разрушенных улицах была собрана сотня разношерстных добровольцев, обычных бандитов и хулиганов, не причисляемых к старшим бандам. Преисполненные желанием проучить тупых ублюдков, они с криками напали на обидчиков. Но обидчики не дрогнули. Началась перестрелка, которая длилась около 20 минут. Ополченцы Дримленда атаковали с наскоку в лоб, но, потеряв много бойцов, отступили. Окопались, пытались атаковать по флангам, но их вновь и вновь отсекали. Казалось, что они сражались не против людей, но настоящих дьяволов, что, прорвав завесу реальности, вторглись в этот и без того жестокий мир. Ополченцы дрогнули и, словно побитые псы, поджав хвосты, отступили за стены своего города, потеряв ранеными и убитыми около 20 человек. Непонимание происшедшего было всеобщим, как и уныние. Все призывали лидеров главнейших группировок собирать армию, выдвинуть гладиаторов, тихих братьев и других элитных бойцов города, чтобы стереть в порошок и самих ублюдков, и тех, кто их послал. Прислушавшись к свидетельствам нескольких участников битвы, Железный Сэм быстро догадался, кто эти незнакомцы, и, к всеобщему удивлению, отправился на переговоры с ними в одиночку. Такому толстяку, как Сэм, с его изувеченной правой ногой, Выйти за стены города было настоящим испытанием. Он кряхтел, сопел, тяжело дышал, сильно потел, но все же смело, шаг за шагом приближался к незнакомцам, опираясь на свою трость. Они не стреляли, но, гордо выпрямившись, ждали его. Ждали так, словно были уверены наверняка, что он придет. Сэм с опаской поглядывал на изувеченные тела ополченцев, лежащие в разных концах поля боя. Некоторые были изорваны пулями, другие обожжены энергооружием, кого-то изуродовала сила взрыва. В нескольких местах что-то продолжало гореть, испуская в воздух черные струйки дыма. Сэм подошел и, опершись на трость, какое-то время пытался отдышаться. Незнакомцы терпеливо ждали, пронизывая толстяка своими демоническими глазами. Сэм внимательно осмотрел их. Десяток бойцов и два человекоподобных, охранных робота. Все экипированы в довоенную броню и хорошо вооружены. Довоенные, штурмовые винтовки, с различными модификациями, пулеметы, гранатометы, лазерное оружие. И все это в отличном состоянии. Сами бойцы были преисполнены особой гордостью и казались бесстрашными. От них так и веяло какой-то неестественной силой. «Меня называют Железный Сэм», — начал говорить толстяк, вытирая платком свой потный лоб. «Я хочу поговорить с вашим старшим». Вперед вышел мужчина с коротко стриженными темными волосами. На месте левого глаза у него виднелась черная повязка, на левых руке и ноге были заметны металлические части высокотехнологичных протезов. Кожа левой стороны лица была обожжена. Казалось, что когда-то что-то взорвалось рядом с ним. Выражение его лица было жестоким, все время, и никакие другие эмоции даже на мгновение не мелькали на нем. «Ты знаешь, кто мы?» — спросил он спокойно, но Сэму казалось, что в каждом слове сквозит смертельная угроза. «Да», — ответил он, стараясь держаться как можно увереннее в себе. «Хорошо», — продолжил мужчина, — «это сэкономит время». Ненадолго все умолкли и только пристально смотрели друг на друга, после чего Одноглазый продолжил. «Я знаю тебя, и знаю, почему ты пришел. Ты не дурак, в отличие от большинства местных. Что вам нужно?» — спросил Сэм, желая как можно быстрее закончить эту встречу. «Мы ищем законника, рейнджера, странника с юга, тот, который помогал штурмовать башню, и больше ничего». Сэм понял, о ком идет речь, так как слышал немало историй о войне с башней, но настолько удивился этому вопросу, что на мгновение даже растерялся. Он ожидал услышать всякое, но не это, а неправильно сказанные слова, в этот момент, могли бы стоить ему жизни. «Ты дроу?» — спросил Сэм, на что Одноглазый хмыкнул, слегка скривив рот в зловещей усмешке. Остальные его люди тихонько смеялись. «Конечно же нет, ты кретин, меня называют палачом, и поверь мне, тебе лучше не знать за что. Дроу близко, но вам лучше не заставлять его приходить сюда, иначе мы вам устроим такую бойню, что все предыдущее покажется нежной лаской. Вы, конечно, с легкостью справитесь со мной», — сказал Сэм, и постарался выпрямиться. «Но угрожать всему Дримленду как минимум неразумно. Вы знаменитые воины, но у нас сотни бойцов, готовых сражаться до самой смерти, и немало тяжелого вооружения. Дроу одобряет ваши действия и ваши угрозы, не бойцов, а гнилых туш», — грозно сказала черноволосая девушка, в больших, черных очках со снайперской винтовкой в руках. «Смерть — это то, что мы вам и подарим. Если думаешь, что сотни бойцов или стены защитят вас, то плохо нас знаешь. Вы атакуете, мы отступим, убивая вас десятками, оставляя за собой ловушки. А ночью мы будем нападать на ваш гнилой городок, взрывать и сжигать целые кварталы, все то, что уцелело в великом огне». Одноглазый на мгновение взглянул на девушку, после чего вновь обернулся к Сэму. «Видишь», — сказал он, — «Вайпер права, мы ваше паршивое городишко сотрем с лица земли, ваше или Феникс, или Эмпайр, любого уебка, который встанет у нас на пути, и это воля Дроу, можешь не сомневаться, ты, вонючий кротоскрыс». Железный Сэм старался держать себя в руках, будь с ним отряд его наемников, он бы убил этого наглого ублюдка, пусть даже и погиб сам. Сэм хотел было съязвить и спросить у кровососов о том, говорили ли они то же самое группировке придурков в силовой броне, прежде чем те чуть не стерли в порошок их самих, но сдержался, хотя ненависть казалась ему вырвется в виде взрыва из его собственного живота. «Тогда передай Дроу, что искать этого законника в Дримленде, это все равно, что искать теленка в гнезде от скорпионов. Его здесь не было, а если бы и был, то живым бы он отсюда не выбрался. «Чушь!» — выкрикнула Вайпер. «Мы точно знаем, что он и его отряд вошли в город. Тебе и твоим ублюдкам лучше не играться с нами, слышишь меня?» — крикнул палач. «И не заставляй меня спрашивать, блядь, дважды». Сэм был ошарашен. Это казалось каким-то бредом. «Вы что-то путаете», — промямлил он, понимая, что все складывается очень плохо. Потом его словно осенило. «Ебучие ублюдки», — сказал Сэм и хрипло засмеялся. «Я знал, что с ними что-то нечисто». Кровососы поначалу не поняли, отчего ухмыляется эта свинья. Палач хотел было проучить Сэма, но история, которую толстяк рассказал, и предположение о том, что законник скрыл свою личность, удивило даже его. «Так что мы не знали, кто он», — говорил Сэм. «Они ушли на север, меньше недели назад, я не знаю куда. Они ищут что-то, что-то довоенное, какую-то технологию. Я знаю, что им рекомендовали посетить Эмпайр. Так что, ребята, уж там вы его точно встретите». Все опять замолчали. Упыри переглядывались, Сэм нервно вытирал пот. Роботы пищали и поворачивались из стороны в сторону. «Хорошо», — заговорил палач, перекинувшись несколькими короткими фразами со своими ребятами и Вайпер. «Мы верим тебе. Вы не виноваты в том, что такие тупицы и дегенераты. Хотя, будь моя воля, я бы вам за вашу тупость вырвал бы всем глаза и языки. Ты можешь идти», — добавил он через время. Сэм собрался было уходить, но потом остановился и осторожно, предупреждая упырей, чтобы те не стреляли, достал из кобуры револьвер 44 го калибра. «Вот», — сказал он, — «его зовут Месть. Передай его Дроу. Скажи, пусть завалит эту суку из этого пистолета». Палач хмыкнул, но принял подарок для своего лидера. Вампиры начали уходить, а Сэм похромал домой, потея и проклиная то упырей, то законника, то сраное солнце. Но вскоре он перестал обращать внимание на свою ненависть, и его разум полностью занял другой вопрос. Как же Дримленд будет сражаться с Эмпайр или Фениксом, если они не смогли справиться даже с маленьким отрядом? Большая часть бойцов была слаба и плохо подготовлена, при том, что Дримленд позиционирует себя как город опаснейших головорезов. Если их враги узнают о подобной слабости, то быстро воспользуются ситуацией. И Сэм крепко решил, что нужно это менять. Этим ранним утром Лесси проснулась одной из первых. Хартсон дымил своим табаком и готовился поспать немного после смены ночного дежурства. Немного поодаль от лагеря упражнялся Гартун, вставший даже раньше ее и уже успевший закончить свои утренние молитвы и медитации. Блондинка освежилась, умылась, собрала немного веток и древесного мусора, чтобы подкинуть в огонь, и наполнила котелок водой. Нужно было приготовить что-то к завтраку, легкую похлебку, чтобы не перегружать желудок с самого утра. Ее девичьи части до сих пор ощущали на себе последствия ретивой любви Генриха, возжелавшего близости перед сном, когда она отошла в кустики. Перемешивая продукты в котелке, Лесси осматривала других членов отряда. Кто-то похрапывал, кто-то еще крепко спал, прячась под покрывалом от нарастающего света. В какой-то момент среди потока мыслей блондинка ощутила нечто новое. Ей совсем не было в тягости в злость готовить для других, даже для тех, кого она недолюбливала. Она вдруг ощутила тепло к этим людям, но вместе с ним пришел и страх за их жизни. Это было всего лишь мгновение, за которое она успела ощутить и тепло, и страх, и одновременно прогнать все это прочь, забывая все разом, пряча свою душу от этих чувств. Лесси видела, как последние 15 минут Люси ворочается на своем матрасе, что-то явно не давало ей спать. В какой-то момент молодая девушка резко встала, с широко открытыми глазами, и с трудом сдержав рвотный позыв, убежала прочь от лагеря, в густой кустарник. Встревожившись за свою младшенькую сестренку, Лесси пошла за ней, опасаясь, что что-то произошло. Неспешно она следовала за Люси и обнаружила ее встающей с четверенек. Девушка встала на коленки и с испугом уставилась на Лесси, ее глаза остеклились, словно она вот-вот заплачет. «Все хорошо?» – спросила Лесси, тут же заразившись тревогой от испуганной Люси. В ответ малышка отрицательно замотала головой. «Что-то не так?» – сказала она испуганно. «Со мной что-то не так, живот болит, ты вчера ела что-то кроме общего ужина?» Люси вновь замотала головой, ее губки задрожали, а в глазах появились слезы. «Я, кажется, это другое, совсем», — ответила она, уже не в силах сдержать слезы. Лесси подошла к ней и, встав рядом на колени, крепко прижала к себе, пытаясь утешить. Люси заплакала и прижималась к блондинке, словно к родной матери. «Мне страшно, Лесси, мне очень-очень страшно. причитала она. «Перестань, глупенькая», успокаивала ее блондинка, поправляя волосы и вытирая слезинки со щечек. «Все хорошо, это нормально, милая, это прекрасно. Как же теперь? А вдруг что-то не так? А вдруг он будет болен? Нет, все будет хорошо, слышишь меня?» Успокаивала ее блондинка, продолжая гладить по голове и лицу испуганную Люси. «Все пройдет хорошо, он будет здоровый и красивый, как ты и...» Замялась Лесси на секунду. «Ты же была только с Биллом, так?» Люси смутилась и, чуть ли не дрожа от волнения, отрицательно замотала головой, чем вызвала волну испуга в сердце блондинки. Она боялась услышать что-то о настойчивости Генриха, в меньшей степени о Шарке или Гортуне, воспользовавшихся моментом слабости девушки, или даже о своем племяннике. До этого это было с Майком, но ведь это было давно, правда? Испуганно лепетала Люси, с надеждой взирая на Лесси. «Майк, тот кучерявый придурок?» — спросила она с облегчением, выдохнув. «Нет, милая, это было очень давно, так что тебе не нужно переживать. Мы скажем все Билли, и он...» «Нет», — перебила ее Люси, и слезы вновь хлынули на ее покрасневшие щеки. «Пожалуйста, не говори ему ничего. Прошу, не говори ему». Лесси пыталась объяснить ей, успокоить ее, но Люси продолжала умолять, чтобы блондинка оставила все это в секрете. «Он скажет, чтобы я ушла», — испуганно умоляла Люси. «Он заставит меня вернуться домой. Глупенькая, он никогда не бросит тебя», — сказала Лесси, и вновь принялась обнимать и успокаивать Люси. «Он любит тебя и всегда будет с тобой, и он будет рад. Ты подаришь ему самый прекрасный подарок, который только может подарить женщина», — говорила Лесси, сама не в силах удержать слезы. «Вы оба будете счастливы, и у вас все будет хорошо, вы будете любить друг друга. Ты будешь отличной мамой и прекрасной женой, поняла? Он никогда не остановится», — с горечью ответила девушка. «Он захочет, чтобы я была в безопасности. Он не бросит, но и не позволит быть всюду рядом с ним. Сладкая, с твоей стройненькой фигуркой и ростом, ты очень скоро не сможешь этого скрывать. Может, а может, все еще не получится. Ведь всякое бывает, правда? А боже, что же теперь будет?» Понемногу Лесси удалось успокоить истерику Люси. «Дарить жизнь — это прекрасно», — сказала она, и Люси перестала плакать, дрожать и бояться. Понадобилось время, чтобы блондинке удалось подавить все возможные страхи юной смуглянки, и даже наполнить ее сердце надеждой и ощущением чего-то возвышенного, что совсем недоступно для понимания мужчине. Все же, ей пришлось дать клятву, на мизинцах и без шуток, что она никому не проболтается, и даже будет прикрывать странное поведение Люси, пока малышка сама не решит, что делать дальше. Сухая логика говорила Лесси, что Билл должен знать, что происходит, но теперь она не могла причинить боль этой девочке. Она помогла Люси привести себя в порядок, и они вернулись к лагерю. Яркое солнце уже показалось из-за линии холмов на востоке, просыпающиеся путники хвалили запах булькающей похлебки. Завтрак вышел вкусный и веселый. Вайт и еще несколько человек решили немного развеселиться, с самого утра, ударив по паре рюмочек. Поначалу Люси была заметно мрачной, но вскоре общая веселость начала разгонять ее девичью грусть. Во время завтрака она подсела к Биллу и прижалась к нему, словно котенок, желающий быть обласканным. «Все хорошо?» – спросил он, заметив ее тревогу, и, прижимая девушку к себе, гладил по волосам, целовал. Но Люси в ответ закивала головой и выдавила из себя улыбку, тем самым приспала внимание рейнджера. Пока все завтракали, девушка украдкой наблюдала за его лицом, взглядом полным какой-то особой гордости, и успокаивалась. Приступы же тревоги она старалась скрывать или гасить их при помощи обещаний Лесси, что все будет хорошо. Люси постоянно расспрашивала блондинку о том, что и как должно быть, и от этих рассказов ей то становилось легче, то еще хуже. Она старалась не думать, что в ее животике зреет новая жизнь, но осознание неизбежного накатывалось вновь и вновь, и даже веселость священника и Джо не могли отвлечь разум Люси надолго. Вначале они двигались вдоль реки, тянущейся на восток прямо из руин Портленда. В случае, как и с Северным путем, по словам Лесси, река Колумбия могла бы стать удобным и быстрым маршрутом, ведущим из Дримленда прямо в Эмпайр. Но, как и разрушенная автомагистраль, грязная река была непригодна для путешествий. Во многих местах она была перекрыта завалами мостов или зданий, местами пересохла или обернулась болотцами, а иногда вместо воды оставались только лужи зараженной жижи. Растительности невысокие, живые деревца, заросли камыша, пытались закрепиться на речных склонах, и иногда весьма успешно, разрастаясь до целых островков жизни. Здесь им встречалась живность самого разного рода, и стаи диких собак, и кротокрысы с болотниками, ротскорпионы и мерзкие многоножки, и даже злобные ягай. Большую часть неприятных встреч удалось избежать, но потом путники свернули немного севернее, на одну из довоенных дорог, между гор и холмов. Теперь им нужно было преодолеть линию гористой местности, и это были не просто холмики, но настоящие каменные волны, высокие и острые, сменяющие одна другую. Даже с высоты одной из них, казалось, что конца этой горной полосе нет. На севере виднелись три белых горных пика, и тот, что Лесси назвала Инге, был больше всего и находился не очень далеко. Где-то среди тех гор находился городок-крепость законников. Свернуть севернее оказалось также не самой хорошей идеей, ведь этой дорогой часто пользуются караванщики, путешествующие из Cinema Empire в Dreamland, или наоборот. Путники попали в засаду, не очень умелую и не очень организованную. Дорожные бандиты были не самыми опытными воинами и плохо экипированы. После короткой перестрелки они потеряли двоих бойцов и, осознав, что переоценили себя и недооценили своих жертв, быстро скрылись. Но Рейнджер и Ко решили не искушать судьбу и продолжили путь по пересеченной местности, еще севернее от обычных маршрутов. Эта идея также оказалась не самой хорошей, но в этот раз уже по совсем иным причинам. К ночи погода начала портиться, на горизонте показались темные облака, зловещие в наступающих сумерках. Большие молнии вспыхивали среди них, и Люси с восхищением наблюдала эти завораживающие, чуть ли не волшебные вспышки. Но только до того момента, пока черные тучи не оказались у них над головами, и, загремев страшным громом, извергли ливень. Эти же самые молнии, из прекрасного зрелища обернулись угрозой, а прохладная вода вскоре промочила их одежды и вещи насквозь, ведь в этой местности негде было укрыться. Ливень не был долгим, но успел промочить не только путников, но и всю древесину вокруг. С ночью стало еще холоднее, оружие и припасы нужно было срочно высушить, да и просто отдыхать и спать в мокром было бы мукой. Отряд рейнджера продолжал движение, в надежде наткнуться хоть на какую-нибудь заброшенную постройку, но холмистая местность была дикой даже в довоенное время. Они продолжали двигаться даже ночью. Вскоре ветер разорвал тяжелые тучи, и в образовавшихся просветах были видны звезды, нарастающая луна и ночное небо. «Да, спасибо», — со злостью процедила Люси, смотря на звезды сквозь них. «Теперь-то оно чистое». Билли утешал девушку, но его сладкие слова и нежные ласки все же не могли высушить одежду и снаряжение. Все больше членов отряда поддавалось усталости, и они решили все же сделать привал, как есть, спустившись в одну из долин между холмами. Но тут их ждало маленькое чудо, точнее неожиданная, особая встреча. В долине горел огонек костра, не сильно большой, но в данный момент до безумия желанный. Осматривая, что там, при помощи своего ночного зрения, Билл сообщил, что у костра всего два человека. «Так чего мы ждем?» – спросил Вайт, и в очередной раз отпил из фляжки, чтобы немного согреться. «Может, им не понравится, что мы желаем присоединиться», – предположил Хартсон. «Да кто их будет спрашивать?» – сказал Шарк и сплюнул. «Нас в пятеро больше, так что я думаю, они будут весьма любезны и не откажут нам. А вас не настораживает, что их всего двое?» – спросил счастливчик и хихикнул. «Может, это нам нужно опасаться? Тогда иди и разведай, умник», – проворчал на него Вайт. «Чего? Я что, похож на твоего сына? Сам иди, дедуля». «Не обижайся, Хартсон», – вдруг сообразил Джо. «Я не тебя имел в виду, и все такое, хорошо», но старый охотник в ответ только покачал головой и пробормотал что-то о том, что мальцу нужно учиться манерам. Назревал очередной спор, где темы стали быстро менять друг друга. Взаимные упреки сыпались из-за одного забора за другой, все это подпитывалось насмешками и сарказмом. Люси хихикала, Билл устало молчал, но общая усталость давала знать, и вскоре все путники умолкли. «Предложим им что-то», — сказала Лесси. «Так будет честно, правда?» — спросила она, поглядывая на Билла. «Пойдемте», — ответил рейнджер и двинулся вперед, надевая шлем и маску. Несмотря на его ожидания, незнакомцы не были испуганы их приближением. Более того, они почти никак не реагировали, лишь иногда перекидывались короткими фразами. Еще издалека Билл сообщил, что они дружелюбны и просят погреться у огня, но в ответ было слышно только противное хихиканье. Подобная реакция казалась странной, непонятной, а соответственно настораживала. Но только до того момента, пока Лесси не вскрикнула. «Я знаю этих придурков», — сказала она и кашлянула. «Они часто прибиваются к чужим стоянкам, типа как мы сейчас. Они опасны?» — спросил Генрих. «Нет», — ответила блондинка так, словно он сказал полную глупость. «Честно говоря, не представляю, как они до сих пор живы. Они не опасны, но полные кретины. Постоянно шутили о моих сиськах». Генрих рассмешили ее слова, но после того, как Лесси посмотрела на него как на еще одного кретина, он тут же успокоился. Незнакомцы были одеты в сильно поношенные кожаные одежды, волосы одного были темными, другого светлыми. Оба были весьма уродливыми на вид, с длинными и острыми носами и удлиненными лицами. И хотя внешне они были различны, их словно что-то объединяло, как родных братьев. «А вас много», — сказал темноволосый, но без какой-либо тревоги, после чего оба захихикали, словно две крысы. «У вас есть тёлки?» «Тёлки, такие сладкие цыпочки», — добавил второй, и они вновь захихикали, как, пожалуй, делали постоянно, после каждой своей фразы, а иногда и после чужой. «Мы дружелюбные», — сказал Билл. «Нам очень нужно обсушиться и отдохнуть. Мы можем отблагодарить вас». Незнакомцы вновь ответили дружным, противным хихиканьем, после чего темноволосый сказал: «Отблагодарить — это круто, но вы расслабьтесь и подсаживайтесь. Эй, чуваки, чуваки!» — нервно прокричал светловолосый. «А у вас есть бухло? Хоть немного, а то мы свое потеряли». После его слов Биркинс и Баркинс вновь захихикали, что понемногу начинало раздражать даже обязанных им путников. Все же, благодарные за тепло огня, они щедро поделились с незнакомцами, а те в ответ подкинули в огонь целую охапку сухих дров. «Вау, круто», — сказал темноволосый Баркинс, отпив из бутылки с виски. «Настоящее и хорошее бухло, в которое никто даже не отливал. Никто не отливал, как в барах Дримленда», — добавил светловолосый Биркинс, и оба кретина вновь запищали своим смехом. «Вы случайно не братья?» — спросил Генрих, сбрасывая с себя броню по частям. «С чего ты взял?» — удивился Баркинс. «Чувак, мы даже не похожи друг на друга. Вон у Биркинса мамаша вообще была шлюха». «Пошел нахрен, Баркинс», — обиделся светловолосый. «Еще одно слово про мою маму, и я тебе врежу, понял?» И оба вновь захихикали. «Идиоты», — тихо проговорила Лесси, закатив глаза, чем только привлекла внимание. «Эй, я помню тебя», — вдруг заметил Баркинс. «Мисс Титти», — тихо проговорил Биркинс, и оба товарища радостно захихикали. От большого количества дров огонь разгорался все сильнее, прогревая путников и их имущество. Первым делом над огнем установили чайник, чтобы заварить свежего кофе. Если бы не противный смех и глупые разговоры, путники вполне могли бы насладиться отдыхом и ужином. «Что вы вообще здесь делаете?» — спросил Хартсон у парней, в чем-то даже сочувствуя им. «А на что это похоже?» — ответил Баркинс удивленно. «Мы путешествуем, типа как вы». «Куда?» — продолжал допрос охотник. «Везде», — ответил Биркинс. «Понятно», — сдался Хартсон, тяжело выдохнув. «Путешествовать круто», — сказал Бетон, смотря на огонь, и парочка кретинов поддержала его дружным смехом. «Эй, а этот чувак крут», — сказал Баркинс, показывая на Бетона. «Круто быть таким здоровым». «Ага», — добавил Биркинс. «Можно никого не бояться, и всем надирать задницу, и все такое». Рейнджер и Ко понемногу раскладывали свои матрасы, располагались и успокаивались, утоляя свою усталость и голод, наслаждались ароматным, крепким кофе. Со временем они стали привыкать к смеху и разговорам, и даже находили что-то забавное в общении с двумя странниками. Вайт пытался немного вразумить этих ребят доброй проповедью, но только до того момента, пока они высмеяли его попытки. Он сказал: «Задница, наш спаситель», весело хихикая, заметил Баркинс, и Биркинс поддержал его смехом и улюлюканьем. «Я не говорил задница», тут же уязвился священник. «Я сказал, как наш спаситель». Но оба друга засмеялись еще сильнее, и Вайт махнул на них рукой. А после него со странниками решил поговорить Джо. «Если путешествовать без цели, то никуда не придешь», — сказал он, подставляя ботинки ближе к огню. «Почему без цели?» — ответил Баркинс. «У нас есть цель, и все такое. Мы идем туда, где все круто», — добавил Биркинс. «Куда это? Феникс, что ли?» — спросила с удивлением Лесси. «Это дальше на север». «Да, точно. Туда, на север», — сказал Баркинс, указывая рукой куда-то в сторону юго-востока. «Это юг», — заметил Генрих. «Север, юг, какая разница, правда», — сказал Биркинс. «Главное, чтобы было весело». Путники оставили парочку в покое и занимались своими делами, готовились ко сну, не обращая внимания на их хихиканье и глупые замечания. Билл решил поклацать что-то в пип-бое, и, заметив его действия, Биркинс вскрикнул: «Эй, Баркинс, Баркинс, смотри, у него та штука, пипка-бой и все такое. Круто, мужик», — хвалил Баркинс Рейнджера. «Давай врубим музон, мы давно не слушали музон». «Кайф», — крикнул Биркинс, вскидывая вверх руку и что-то напевая под нос. «Хорошо, думаю, можно», — ответил Билл и принялся ловить волну грустного чака. Потратив с 5 минут времени, ему удалось, но Биркинс и Баркинс оба скривили лица в недовольстве. «Это отстой», — сказал Баркинс. «Это полный отстой», — заметил Биркинс. «Почему?» — улыбнулся Рейнджер. «Похоже, нормальная музыка». «Не мужик, грустный чак, это отстой», — сказал Баркинс. «Его волна сосет другую», — нервно кричал Биркинс. «Давай другую волну». Повращав переключатели пару минут, Билл с удивлением обнаружил, что его прибор действительно регистрирует еще одну частоту. Настроившись на нее, он включил погромче звук, и из динамика разнеслась быстрая, напористая, но не во всем мелодичная музыка. В песне было много возгласов, которые подхватывали Биркинс с Баркинсом, и дружно повторяли. Люси раньше не слышала ничего подобного, эта музыка очень отличалась от всей остальной, и быстрого рок-н-ролла, кантри, и в особенности от лирических песен, или блюза. Это было грубо, но одновременно чем-то привлекало. «Музыка для отбросов», — заметил Шарк, улыбаясь. Но двум новым знакомым путников она, похоже, очень нравилась, и они совсем забылись, полностью отдаваясь грубой мелодии. «Кто это?» — спросила Люси с удивлением. «Это волна Sexy Machine Guns, детка», — ответил Баркинс, продолжая наслаждаться мелодией. «Эти ребята самые крутые во всей пустоши», — добавил Биркинс, тряся головой в такт мелодии. «Банда придурков», — пояснила Лесси своим товарищам, каким-то образом проникшая на военную базу у океана. «Теперь сидят там и транслируют всякую хрень в эфире. Такую музыку любят рейдеры, бандиты Дримленда и другие ублюдки. За их банду даже объявлена награда, но никто так и не смог пробиться к ним. Там вся база напичкана автоматическими пулеметами и лучеметами». «Да, за них объявлена награда, и это реально круто», — заметил Баркинс. «И музон у них ультра-пупер крутой, правда, Баркинс?» — добавил Биркинс. «Ходят слухи», — сказал Шарк, видимо слышавший эту волну и раньше, «что у них там еще одно ресурсное хранилище, ну или минимум заваленные добром военные склады. Счастливые ублюдки сорвали куш и теперь живут в свое удовольствие. Но это и лакомый кусочек для завистников. Уже немолодым членам отряда, вроде Хартсона и Вайта, эта музыка совсем не понравилась, а священник вообще окрестил ее дьявольщиной. Бетону, казалось, понравился мотивчик, и он начал напевать мелодию вместе с Баркинсом и Биркинсом, чем заслужил еще больше их уважения. После этой песни последовала другая, также казавшаяся не совсем музыкальной, но очень быстрой и жесткой, с суровым смыслом о том, как какие-то ребята борются за свою свободу с каким-то там правительством. Люси в чем-то нравилась эта песня, и даже такая музыка, но из-за значительного обилия нецензурных слов в песне, ей было стыдно высказать это вслух. А вот новые знакомые путников совсем не стеснялись наслаждаться ею, и при этом выражать свое удовольствие окриками и возгласами, вскидывая вверх руки. А когда песня закончилась, настала тишина, потом из динамика послышался шум, ворчание и одурманенный смех, и наконец-то заговорил голос. «Эй, чуваки, с вами снова Кенни Стояк, и вы, на тот случай, если обдолбались и забылись, на волне запрещенной во все времена музыки, Sexy Machine Guns». Биркинс и Баркинс вместе с Бетоном весело поддержали его слова возгласами, а Шарк залился здоровым смехом. Люси также тихонько хихикала, так, чтобы Билли не видел. Ей было сложно удержаться, ведь этот Кенни звучал так необычно и весело, хотя и вульгарно, что не могло не заразить весельем. «Пропащие», — с мудростью проговорил Вайт, а Хартсон поддержал его, кивая головой и дымя из трубки. «Про последнюю хрень мы уже сегодня трепались, так, про трах тоже, об оружии тоже, про легавых пидоров тоже было, а значит, правильно, время читать ваши письма». На заднем фоне заиграла негромко музыка, послышался шелест бумаги, скрип кресла, возня и, прокашлившись, вскоре Кенни продолжил. «Такая херня, значит, ах да, пока не забыл, свои письма вы можете оставлять в профсоюзе тимстеров, конкретно нескольким ребятам, с которыми мы только и ведем дела. Да, за это просят деньги, но так вас сможет услышать вся пустошь, а мы будем знать, что нас хоть кто-то слышит даже в наше сложное время. Так и первое, тут, в общем, такое, типа чувак по прозвищу Дагборн, передает привет тёлке по имени Лис, и он ее хочет, и все такое. Биркинс и Баркинс весело захихикали, услышав такое. Похоже, нормальный мужик этот Дагборн, так что Элис, ты уж не откажи ему в ласке, правильно. Так потом, Хиллуви Стрэнджер спрашивает, типа, стояк, какой у тебя самый любимый ствол? Ха, хороший вопрос, Стрэнджер. Раньше я любил шмалять из Гризера, но как-то всегда не хватало мощи, патронов в магазине, точности. Знаешь, я всегда ощущал какой-то дискомфорт по этому поводу, чувствовал себя неуверенно. А вот когда мы переехали сюда, о, тут я нашел нечто другое. Послышался скрип, лязг металла, и голос Кенни в отдалении от микрофона. А теперь у меня новая игрушка, только послушай. За коротким гудком последовал сплошной шум из выстрелов, и лязг десятков пуль, ударяющих о что-то металлическое. Оружие Кенни стреляло очень быстро и очень шумно. Когда стрельба затихла, он весело продолжил, посмеиваясь. Да, вот, детка, наконец-то я нашел то, что отвечает всем моим требованиям. Я назвал свою малышку «Хуярня» и не завидую тем, кому однажды выпадет удача встретиться с ней, я вам скажу. Так и дальше там, вновь послышался скрип. Так, пишет нам, так коряво пишет просто херня. Но, я понимаю, в наше время хорошо, если знаешь десяток букв, не то что все слова. Моими первыми были «мама», «бухла» и «ебаться». Именно в таком порядке. Ах да, пишет нам странный Стив. Пишет, что у него вроде как была тёлка, и отношения с ней, и все такое. Но потом она ушла к другому чуваку, потому что у того был лазерный пистолет. Стив жалуется, что она шлюха, потому что даже дает тому взад, а Стиву не давала. Мужик, ну что тут сказать, будь сильным, Стив. Любовь сложная вещь, и ее сложно объяснить. Ебать, как знать. По этому поводу у нас, кстати, есть песня от крутых чуваков прошлого. «Потерянное поколение», называется она, «Умри, моя милая». И после короткой тишины началась напористая и жесткая мелодия. Мужской голос пел по-хулигански о том, как пристрелил свою девушку, то ли за измену, то ли еще за что-то. Это было совсем не романтично, но Люси признавала, что в этом взгляде на жизнь тоже есть какая-то истина, и что важна свобода отверженности, сила независимости. Но ее рейнджер, похоже, не разделял эту точку зрения. «Каким же нужно быть больным», — сказала Лесси, покачав головой, чтобы такое даже пришло в голову. «Это всего лишь способ выразить себя», — сказал Генрих, и на его слова блондинка фыркнула, закатав глаза кверху. «Такое дерьмо», — сказал Джо, затянувшись косичком. «Знаете, оно мне напоминает поведение недорослей. Ну, типа когда они хотят казаться взрослыми и сильными, а мелят разную чушь и на деле хрень творят. Но, несмотря на то, нравилась им музыка или нет, путникам пришлось выслушать еще несколько песен о драках на улице, разбивании сердец цыпочек, гонках на автомобилях с полицией и разном таком. Утром, когда все просыпались, оказалось, что от Биркинса и Баркинса не осталось и следа, как и от части их выпивки. «Забавные ребята», — сказал рейнджер, простив им это маленькое воровство. Путники вышли к высокому тотему, отмечающему границу владений сварщиков. Это был высокий и тонкий столб, на который были нацеплены части корпусов роботов, и их запчасти, и все это было сложено в некоторую художественную форму, с торчащими во все стороны механическими манипуляторами и деталями. Немного пугающе, призналась Люси, осматривая это странное произведение искусства. Видимо, так и задумано, улыбаясь, сказал Генрих, держа наготове дробовик. «Насколько они опасны?» — спросил Билл, осматривая странную скульптуру. «Слухи разные ходят», — ответила Лесси. «Я бывала тут только пару раз. Они диковатые, не очень гостеприимные и раздражаются по малейшему поводу. Так что, лучше иногда промолчать, чем вообще что-то говорить. Они вначале говорят, прежде чем стрелять», — сказал Хартсон, и, пользуясь паузой, закурил. «Но я слышал, бывало и другое. А нас как бы не приглашали». После благодарности дядюшки Дзяньпина и его людей у путников было немало припасов, патронов и разного рода снаряжения и ценностей, которые можно было бы выменить на что-то полезное. Основной целью был, конечно же, осколок Кризалиса, но пока еще путники не верили до конца Дзяньпину, ведь, кем бы он там ни был на самом деле, Мог ли он знать наверняка о том, где находится осколок? И наконец-то горные цепи были позади. Еще днем ранее сменяющие друг друга каменные волны начали редеть, а расстояние между ними увеличиваться. До этого, если вдруг на пути между двух высот оказывалось какое-нибудь препятствие в виде мутантов или радиации, приходилось возвращаться и искать безопасный маршрут, а то и вовсе подниматься вверх на высокие склоны. Теперь местность становилась практически ровной, на севере и юге виднелись высоты, но это были просто небольшие холмики, в сравнении с горными цепями на востоке от Дримленда. Путь стал проще, но был и один минус. Даже до войны эти места были сухими прериями, сейчас же они стали еще суше. Здесь было заметно жарче, по сравнению с западом, и вскоре путники стали мечтать о проливных дождях. Но словно по воле какого-то злого бога погоды, даже обычные облака были редкостью в этих краях, отчего голубое небо, нависшее над равнинами, казалось еще одной пустыней. По пути им встречались небольшие руины одиноких построек, покинутый палаточный лагерь, в котором, похоже, пытались сплотиться уцелевшие, и разбившийся вертолет. Судя по знакам, Генрих заявлял, что этим воздушным транспортом пользовалась новостная служба, чем сделал открытие для большинства товарищей, не представлявших, что в прошлом и такое было. Внутри было два скелета, и действительно, немало громоздкого оборудования. Испытывающий тайное влечение к подобным артефактам прошлого, Генрих извлек уцелевшие пленки из камеры и фотокамер, мечтая отыскать место, где ему помогут их проявить. Товарищи упрекали его в том, что им и так есть что нести, а все это дерьмо еще и нелегкое. Но когда Генрих предположил, какие необычные вещи могли быть на них запечатлены, Люси и Лесси тут же согласились с ним и даже вызвались помочь с их переносом. Больше всего юная Люси мечтала увидеть, какой он, ядерный взрыв на самом деле, но и не так, чтобы это было последнее, что она увидит своими глазами. Чем ближе путники подходили к Железной долине, тем чаще встречались тотемы сварщиков. Пока отстающие настигали вырвавшихся вперед, Джо жевал травинку и хихикая поглядывал на один из тотемов, расспрашивая о чем-то Гортуна. Вспотевшая и уставшая Лесси кинула свой рюкзак на сухую землю и легла, используя его в качестве подушки. Гортун рассказывал что-то о выражении своей духовной природы и о связи с духами, но, как обычно, его почти никто не понимал. «Все равно не пойму», — сказал Джо. «Почему роботы? У них что намокает в штанах от них, или они думают, что это страшно? Для них это таинство», — ответил Шарк, запивая водой зеленую таблеточку. «Живые машины, эти компьютеры и все такое. Построили на этом целый культ. Еще их называют охотниками на роботов», — сказал Хартсон. «Они тем и живут, что продают в Empire электронный хлам. А что делать, когда роботы кончаются?» — продолжал интересоваться Джо. «Молиться», — предложил Вайт, также распластавшись на земле, но его предложение счастливчик высмеял. «Там что-то есть», — проговорил Хартсон задумчиво. «Под землей роботов много очень, и сварщики утверждают, что появляются новые, современные, которых до войны не существовало. Они и боятся этого, и одновременно восхищаются. Как только люди не сходят с ума», — проговорил Джо, также садясь на землю и скручивая косячок. Попросив у Вайта гармошку, он принялся напевать пошлые песенки о слишком тесных взаимоотношениях внутри какой-то семьи фермеров. Счастливчику удалось вызвать улыбки даже на самых уставших лицах, и даже старые ворчуны и их отряда не были исключениями. Окончив с песенками, Джо разочарованно заметил, что не хватает банджо. Попив воды, отряд рейнджера продолжил путь. Лесси и Хартсон все ожидали внезапного, если не нападения, то появления сварщиков, но, продолжая все глубже заходить на их территорию, путники никого не встречали. Еще через полчаса путники пришли к какому-то особенному месту. Здесь были нарисованы круги, вдоль основного из них стояли сразу три тотема, а вокруг красной и синей красками были выведены разного рода символы. Путникам они были незнакомы, но Билл помнил, что видел нечто подобное, когда Блэкстоун занимался программированием. Внутри круга на железных штырях было распято тело мужчины с изуродованным птицами лицом. Были тут и уже обветренные черепа, с которых спорхнули вороны при приближении путников. «А так достаточно страшно?» — спросил Генрих, обращаясь к Джо. Кривя лицом, он осмотрел тело распятого. «Это их алтарь», — сказала Лесси с опаской осматриваясь. «Нам лучше не задерживаться в этом месте. Прости меня за задержку», — с сарказмом заметил Генрих. «Но тут, Проклятие, мертвый мужик на штырях, рейдер, угрюмо заметил Шарк. Скорее всего, они иногда приносят в жертву людей. Только рейдеров, с тревогой спросила Люси. Чаще всего, ответил Шарк, но всякое бывает. Блондинка напомнила остальным, что нужно просто вести себя очень вежливо, не умничать, заметила она, обращаясь к Генриху и Джо, и не болтать о верах и о том, в чем правы сварщики, а в чем нет. Но по ее же признанию, даже в таком случае можно было не рассчитывать на гостеприимство. Показались ограды, сделанные из древесины, листового металла и украшенные останками роботов. Это были поля сварщиков, на которых они выращивали кукурузу, морковь, травы, в довоенную эпоху не считавшиеся съедобными, и травы для разума, которые были хорошо известны Гартуну. Рядом у большого костра сидели люди, начищенная и отполированная до блеска броня которых отражала солнечные лучи. «Это еще зачем?» – прищуриваясь, спрашивала Люси. «Чтобы быть как можно более заметным», – сказала она и хихикнула себе самой. В ее понимании это была бы полнейшая глупость. Некоторые из ее спутников предположили, что это такая традиция племени, либо просто ради понтов. Но вновь выручила рациональность Лесси, которая раньше посещала это племя. Они считают, что это помогает против лазеров. Члены отряда с удивлением смотрели на нее, ожидая продолжения. Не знаю, насколько это правда, ведь лазер и свет, типа как-то там по-научному связаны. И они думают, что это ослабляет силу лазера. В этом есть логика, сказал Хартсон. Ведь машины чаще всего вооружены именно лазерным оружием. А когда охотишься на машины, будешь искать все способы для защиты от них. Несмотря на все слухи о жестокости и агрессивности этого племени по отношению к чужакам, сидящие у костра сварщики никак не реагировали на путников, которых наверняка заметили, и даже не взяли в руки оружие. Только когда рейнджер и Ко приблизились на полсотни метров, один из них вышел им навстречу. Высокий и широкоплечий, как Генрих, с лысой головой, но длинной и густой косичкой на затылке. Его лицо и видимые из-под брони части одежды были окрашены техническими и математическими символами. Его броня, как и броня соплеменников, во многом состояла из частей корпусов роботов, умело подогнанных и закрывающих большую часть их тел. Иногда было трудно смотреть в его сторону от ослепляющего, солнечного света, который особенно сильно отражал панцирь. Сварщик был вооружен длинным копьем, к которому были прикручены батареи и провода, а на его поясе висело самодельное оружие большого калибра. Он молча осматривал странников, его взгляд был уверенным, строгим, но не злым. «Меня зовут Шивдилит», — сказал он грубым голосом, с интонацией, напоминающей речь Гартуна. «Вы прибыли торговать, или в наши земли вас привела иная цель?» Путники молчаливо переглянулись, устремляясь взорами на своего предводителя. Билл медлил, снимая маску и шлем, желая выиграть секунды, за которые можно было подумать, как лучше ответить. Рейнджер опасался рассказать прямо о своей цели, опасался он и выдумывать откровенную ложь. «Мы ищем некоторые редкие вещи для обмена», — сказал он, неуверенно поглядывая на товарищей, и особенно Лесси с Хартсоном. «Нам посоветовали навестить вашу общину». Билл неплохо подобрал слова, но вот лицо Шивдилета отчего-то скривилось в недовольстве.